а дома Зою ждет еще большая неприятность. А где мама? Мама прямо с работы поехала к папе в больницу. Сердечный приступ. Слушаю. Да-да. Вера, ну что-что? Да что ты говоришь? Какой ужас! Боже ты мой! Боже ты мой! Ну приезжай, приезжай скорее! Скорее приезжай! Зоя, ты чай пить будешь? Бабушка, а что случилось? Почему ты сказала, какой ужас? Ну, разве инфаркт это не ужас? Бабушка, ты от меня что-то скрываешь? Ничего не скрываю, иди пить чай. Придется опять эликсир потратить. Бабушка, а ну расскажи все, что тебе сказала мама. Ну так знай, если ты уж так хочешь. У твоего отца, Зонька, была вспышка острого психического заболевания. В качестве подарка, Зойчик, он отправил во дворец пионеров ценнейший уникальный станок, который таких денег стоит. Это его и сразило. Ведь он теперь считает себя психически неполноценным. Бабушка, я не буду чай. Я пойду. Пойду прогуляюсь. Ну, иди. Бабушка, а в какой больнице папа лежит? На Луговой улице. Хватит, хватит с меня добрых дел. Поеду к папе, прикажу, чтобы меня впустили. И расскажу ему про эликсир, чтобы он знал, что он никакой не сумасшедший. Выступление каждого профессора заняло не более 5 минут. Троеградов сразу уехал, и теперь в кабинете находятся сам директор, профессор Кукушкин, Родя, Веня, Ляля и Надежда Сергеевна, которой Яков Дмитрич только что рассказал, зачем он пользовался берушами. Она снимает телефонную трубку и набирает номер Ладошиных. У них все занято да занято. А знаете, что я предлагаю? Пойдемте сами к ним. Да ну что вы, Пантелей Карпович, Зоя наверняка там, нам всем придется заткнуть уши, и разговора не получится. Я это понимаю, но, видите, мне хочется побыть кроликом. Кем? Кем-кем? Подопытным кроликом. Если мы узнаем, что Зоя дома, вы используете беруши, а я этого не сделаю и попытаюсь поговорить с ее родными. Так она прикажет вам уйти, и дело с концом. А мне как раз интересно узнать, как долго я смогу сопротивляться ее приказанию. Ну, Пантелей Карпович, дорогой, послушайте, девчонка взбалмошная, своенравная. Да, она да, вам да. не только уйти прикажет, она вам что-нибудь такое да, может да, да, приказать. Да, конечно, я это предвижу. В таком случае вы силой удержите меня и посмотрим, что со мной после этого получится. Это случай слишком необычен. Слишком серьезен, товарищи, и преступлением будет не исследовать его полностью. Идемте. Товарищи родненькие, вы знаете, о чем я думаю? Ну, войдем мы к ним, заткнем себе уши. Останется один беззащитный Пантелей Карпыч. Зоя что-нибудь прикажет ему, а мы даже не узнаем, что между ними произошло. Да, тут у нас что-то не продумано. Ой, она! Быстро, беруши! Маршев, прости меня. Я потом тебе все объясню. И ты, Рудаков, прости. Такси! Такси! На Луговую улицу. А деньги у тебя есть? Бесплатно везите. Ты что, глупенькая? Ну, вылазь из машины. Везите на Луговую улицу! Приказываю! А ну, выходи! Видали дурную? ведь шофер-то тебе не подчинился! Он не подчинился тебе, Зоя! Эликсир выдохся! Ну, вот и все. Да, на следующий день Куприяна Семеновича навестили в больнице профессор Кукушкин, Яков Дмитрич и Надежда Сергеевна. Старый учитель подтвердил все, что он тщетно пытался втолковать директору школы. А потом стали думать, что же делать дальше? Ведь эликсира больше нет. Свой аппарат Купрумес уничтожил, а тетрадь с формулами разорвал на мелкие клочки. И решили, что лучше всего сохранить эту историю в тайне. Но один из участников рассказал ее по секрету нам. А мы, разумеется, тоже по секрету рассказали вам. Так что прошу вас, пусть это все останется между нами. Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru